Сенечка Вичнов. Наказание без преступления. Марина Позднякова. Василий, покажите публике правосудие. 5 рублей. Кто больше? Ильф и Петров. 12 стульев. Для своей книги Борис Кригер выбрал детективный жанр. Однако искушенным читателям не стоит ожидать детектива в том виде, в котором он чаще всего представлен в литературе. Любителям дешевых надуманных детективов с нереальными сюжетами придется вернуться к произведениям мастеров такого жанра Дарьи Донцовой и Татьяне Устиновой, а также к их менее известным коллегам по перу. Ценители классики могут по-прежнему наслаждаться записками о Шерлоке Холмсе. На первый взгляд сюжет «Южных крестов» таков. Иммигрант, мелкий бизнесмен Сеня Вичнов отправляется в Новую Зеландию за лучшей жизнью, а попадает в пучину жестокого и властного мира наркоторговцев, террористов, политических интриг, шпионов. И совершенно неожиданно оказывается в тюрьме. Тюремная действительность предстала Сениному взору во всей его красе. А кругом только плач да скрежет зубов, выбиваемых зубов. Странно, что Уголовный кодекс умалчивает о постоянных избиениях, которым подвергаются заключенные. Причем этот факт хорошо известен и сомнению, казалось бы, не подлежит. Подлая судебная система, запретив пытки и телесные наказания, перенесла все эти функции на самих заключенных, так сказать, переведя их на полное самообслуживание. Уголовный кодекс умалчивает о других унижениях, которые готовит нам тюрьма, от первобытной брани до совершения над вами гомосексуальных ритуалов преобладания. Обвинения Семену предъявляют нелепое – контрабанда людей. Какая контрабанда, когда он всего лишь помог в незнакомой стране нескольким хохлам с поддельными паспортами? А тем не менее, его осуждают на 3,5 года за несовершенное преступление. Но где же детектив? Между тем, пока герой пребывает в Новой Зеландии, детективная история развивается в другом полушарии. Неожиданно оказывается, что со счета Сениной фирмы переведено $500,000 на счет какой-то амстердамской компании. Сначала убит бухгалтер, а затем и Сенин партнер по бизнесу Осип. Так Сеня Вичнов окончательно запутался. На него сваливаются две проблемы – собственное заключение в тюрьме чужой страны и пропажа денег. А если прибавить все вытекающие последствия, то главному герою хоть невольно, да посочувствуешь. Помимо истории с Сеней, Борис Кригер развивает еще две сюжетных линии – приключения контрабандистов, на этот раз самых что ни на есть настоящих, а не таких, как Сеня, и израильских шпионов. В определенный момент все герои встречаются в одной и той же новозеландской тюрьме. Парадокс в том, что Сенины товарищи по несчастью, будучи действительно виновными, отделались легким испугом, в то время как Сеня получил по полной программе. Самое удивительное то, что повесть основана на реальных событиях. Ее название «Южные кресты» имеет глубокий смысл. Это издание тюрьмы, которое по форме напоминает крест, и само наказание Сени, крест, который он должен нести. А еще у главного героя была такая давняя мечта – увидеть созвездие Южный крест. Вичнов, как и большинство из нас, боялся преждевременной смерти, тюрьмы и сумы. То есть, как и большинство из нас, хотел нормальной, спокойной жизни, которую многие именуют мещанским счастьем, и если был случай что-нибудь урвать, то он не упускал и его. Вичнов, несмотря на свою фамилию, не любил вечность, ибо это, по его мнению, было слишком долго и нудно. Показательно несоответствие громкой фамилии с таким обыкновенным домашним именем Сеня. Вроде как Бронислав Пупков у Василия Шукшина. Вот если б фамилию Вичнов носил маршал, политик, ну или хотя бы ученый, а имя Сеня принадлежало водителю или механику из автосервиса, не было бы никаких противоречий. В судьбе Сени, на первый взгляд, не только имя не соответствует фамилии, но и количество испытаний несоразмерно потенциалу обычного человека. Но ведь это только на первый взгляд. Потом читатель понимает, что Сеня способен выстоять. Повесть Бориса Кригера легко читать. Авторский язык схож с языком Ильфа и Петрова, особенно это видно в лирических отступлениях, которых в начале книги немало. А темы самые разные – и терроризм, и евреи, и Израиль, даже перестройка в СССР. Упоминаются и фашистские концлагеря, и отсидка Сениного деда в ГУЛАГе. Сам Сеня, оказавшись в тюрьме, сравнивает себя с героем романа Кафки «Процесс». Философия Кафки проходит через весь роман, сопровождая переживания героя. Своими жаждой правды, желанием понять окружающую действительность и бессилием Сеня невольно напоминает чудиков Василия Шукшина. Интересно и отношение автора к своему герою. Он одновременно и иронизирует по поводу его поступков, и сочувствует ему, но самое главное, не перестает удивляться нелепости ситуации. Таким образом, возникает философский вопрос, за что наказан Сеня Вечнов? На этот вопрос, да и на многие другие, не в состоянии ответить не только сам герой или автор детектива, но и лучшие умы философии. Стоит напомнить, что у произведения задача другая. Если на вопрос «за что?» ответа можно ждать еще тысячу лет, и то не дождешься, то исчерпывающий ответ на вопрос «с какой целью?» может быть дан даже в рамках одной книги. Герой понимает, что он абсолютно бессилен. В тюрьме чужой страны он ничего не может сделать, но несмотря на это, всякий план мести, даже самый нереальный, кажется ему хорошим. Уязвленное самолюбие рождает жажду справедливости. Нам нужна справедливость, которая чаще всего заключается не в желании, чтобы нам было хорошо, а в желании, чтобы другому было плохо. Так что же все-таки лучше, оправдать 10 виновных или наказать одного безвинного? Наверное, одна из особенностей законности, часто именуемой правосудием, заключается в том, что честные граждане несут наказание гораздо чаще, нежели матерые преступники. Это такая хитро устроенная ловушка, в которую попадается мелкая живность и которой научились избегать настоящие хищники. Бандиты на свободе и бандиты, плетущие сети преступлений прямо в тюрьме – исключения, которые подчеркивают правила. Но правилам следуют нормальные люди, криминальные же элементы научились их обходить в зависимости от ситуации. По существу, правосудие занимается уничтожением неприспособившихся к нему людей, а не обузданием тех, кто действительно приносит ощутимый урон обществу. В тюрьме среди заключенных ведутся споры, ведь каждый герой имеет свою жизненную философию. Все споры так или иначе связаны с религией. Так Сеня вступает в словесную дуэль с серийным убийцей, приговоренным к пожизненному заключению, с террористом, которым ждет не дождется конца срока с целью взорвать себя на главной площади города. Сеня – иудей, хотя его нельзя отнести к числу особенно верующих евреев. Серийный убийца возомнил себя чуть ли не антихристом, ну а террорист, понятно, мусульманин. Сначала споры интересуют Сеню лишь как способ занять время. Когда же апелляция, на которую он возлагал все надежды, проиграна, и мир вокруг героя рухнул, начинается настоящая ломка сознания. Верил ли Сеня в Бога? Верил, когда надо. После замечания соседа по камере «в тебе нет внутреннего стержня», Сеня задумался, что такое для человека внутренний стержень. Путь героя к душевному равновесию и обретению себя очень долог. Герой не принимает и не понимает самого страдания. Он несправедливо приговорен к заключению и не знает за что. Точно так же он не понимает и Бога-учителя. Наконец, в результате духовного очищения и прозрения он обретает своего собственного Бога-друга. Насколько Бог создал Сеню, Сеня в свою очередь создавал Бога, и наоборот, и так без конца. В конце романа Сенечка Вечнов по-другому его теперь автор не называет, ведь герой стал не таким, каким был в начале. Да и автор теперь относится к нему по-иному, понимает, почему он должен был попасть в тюрьму. Чтобы обрести бога-друга, понять себя, может быть. Сенечка Вечнов зауряден, он может быть любым из нас. Если смог он, почему у нас не должно получиться? Так, в облеченном в детективную форме романе, писатель еще раз напоминает нам, что решение любых проблем надо начинать с себя, а не разбираться с коварными друзьями, неверной женой, зверскими законами и безжалостным правительством. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.